Глава 9. Колеса неустанно перестукивали по рельсам. Оказывается, я давно забыла этот особенный, сдержанно радостный мотив железной дороги. Я сидела у окна, бережно придерживая на коленях кейс, и наслаждалась мерным покачиванием вагона. Потеки грязи на стекле превращали пейзаж в истертую черно-белую кинопленку, где кадры пригородной жизни плавно сменялись картинами мегаполиса. Обшарпанный, размалеванный поезд был шаттлом, несшим меня навстречу с той, прежней Барбарой. В последний раз я ехала на электричке по окружной, дай бог памяти, лет 10 тому назад. Больше! Все 13! Позорные воспоминания о том дне изгладились из памяти, лишь изредка всплывали нежданно-негаданно, как хрупкий утренний кошмар, обдавая волной стыда. Что за снобом я была тогда? Как покровительственно смотрела на робких селянок, прозябавших в скучном благополучии пригородного мирка. Как бы там ни было, Рикки, городская жительница, разглагольствовала горожанка Барбара. Ей целых 3 года. Самое время познакомиться с общественным транспортом. Подготовительную работу с дочерью я начала за неделю до путешествия, по 100 раз на дню расписывая ей прелести поездки в пригородном поезде. И вот пробил великий час. С утра пораньше я втиснула в бедного ребенка лошадиную порцию еды, чтобы ее не укачивало. С дочерью и огромной торбой всевозможных лакомств и игр я двинулась на станцию. Семьи первых переселенцев осваивали Дикий Запад с куда более скромным скарбом. Мы торжественно загрузились в поезд и проехали 3 остановки, после чего у Рикки началась неудержимая рвота. Плакала моя подготовка. Несчастный ребенок перепугался до смерти и долго еще вскрикивал во сне. 13 лет минуло, а вспомнилось все так отчетливо, будто произошло вчера. Железнодорожную насыпь с обеих сторон тесно обступили дома. Начинался мой любимый отрезок пути. В раме окна мелькали зарисовки из чужой жизни. В дороге мы с Сарой Джейн всякий раз зачарованно ловили эти ускользающие впечатления и сочиняли бесконечный сериал под названием «Моя электричка». Сара Джейн без устали плодила сюжеты о знойных страстях, грубые самцы и ледяные порочные стервы. Мне достались старики и младенцы. И те, и другие выходили невинными страдальцами, игрушками жестокого мира. Я издергалась, собираясь в дорогу сегодня утром. С чего бы вдруг? В город мы выбирались не так уж и редко, не пропускали ни одной оперной, балетной, театральной премьеры. Я регулярно моталась в деловой центр на машине, понятно, не в часы пик, чтобы доставить домой мужа, изнуренного трудом и тренажерами. Мы частенько наведывались в свой закрытый клуб, поужинать при свечах в элегантном кабинете. Порой отправлялись с друзьями в ресторан. Без нас не обходилась ни одна благотворительная затея, а в течение светского сезона они сменяли друг друга с неотвратимостью дня и ночи. Концерт и фуршет в пользу центра по борьбе с мышечной дистрофией. Дамы в вечерних туалетах, мужчины в смокингах. Торжественный ужин и лотерея по сбору средств на лечение подросткового диабета. Устраивали все это дамы вроде нас с Сарой Джейн, большие выдумщицы, когда нужен повод блеснуть в новом туалете от кутюр. Впрочем, сейчас нам не до светской жизни. Ну, конечно, лишь временно, до выборов Фрэнклина, до того, как я верну себе человеческий облик и опять начну помещаться в платье. Приглашения по-прежнему приходили кипами, и я все возвращала с вежливыми извинениями и чеками на круглые суммы. Фрэнклин уже за голову хватается от моей щедрости. Все твердит про изменения в налоговом кодексе. Вроде бы теперь пожертвования не избавляют от уплаты налогов. Черт его разберет, я не вникала. Глупо, честное слово. Ведь мои нынешние филантропические траты составляют едва ли не половину былых расходов на вечерние туалеты для благотворительных раутов. Денежные споры вспыхивают все чаще. Фрэнклин совсем себя загонял, стал нервным, раздражительным. Во мне зашевелилось подозрение, что пожертвования на избирательную кампанию не оправдывают его надежд, но стоило заикнуться об этом, как он тут же затыкал мне рот злобным воплем. «Все прекрасно, дорогая!» А теперь и вовсе переправил семейную финансовую документацию в свой неприступный штаб. Выбираясь из вагона, я отплевывала жирную железнодорожную пыль. Без глотка диетической пепси не обойтись. Нужно же как-то прочистить горло. Лотки попадались на каждом шагу. Уже сгребая сдачу, я потребовала еще и Milky Way. После долгой тряски в электричке силы были на исходе. Решительно необходимо подкрепить слабую плоть. И потом, пока дошагаю до редакции, лишняя горстка калорий попросту выгорит. День выдался головокружительно весенний. Я расслабленно брела по улице, счастливо жмурясь на солнце, смакуя тягучую карамельную начинку и поигрывая кейсом. В нем лежали 5 статей, запросто уместившихся в большом бумажном конверте. Но как отрадно было извлечь кейс с антресолей, смахнуть пыль, натереть кремом плотную бордовую кожу. Отец торжественно преподнес мне эту взрослую, солидную вещь на 18-летие. Как раз тогда я объявила, что желаю заняться журналистикой. Единственный подарок, что он выбрал для меня сам. Все прочие покупала и подсовывала ему под руку бабушка. На подходе к редакции случайный порыв ветра принес запах жаркого. Ну, конечно, забегаловка у Билли. Чизбургеры и запеченный кольцами лук. Излюбленное папино блюдо, конкурировать с которым могли разве что хот-доги. Он без числа поглощал их за работой. А сюда мы вместе заскакивали на ланч. Я оживала сэндвич, таскала у него с тарелки картошку фри, курила и жадно впитывала его треп с приятелями-репортерами. Они болтали о регби и бейсболе, о рок-н-ролле, ночных барах и местном самоуправлении, о чем угодно, кроме работы. Безобидные споры, анекдоты, взрывы хохота покачивались над столом, как шапка пены в пивной кружке. Журналистика, составлявшая самую суть их жизни, оставалась единственной темой, которой они никогда не касались. Только молокососы распространяются о своей работе, а настоящим репортерам нет нужды говорить о ней. Они и без того узнают друг друга за милю, как без слов угадывают себе подобных копы, мошенники, алкоголики. До назначенного срока еще полчаса. Как раз хватит на сентиментальный диетический сэндвич. Но тут ветер вновь сменил направление. Облако мясных ароматов развеялось под грубым натиском дизельного выхлопа. Решено, поем после встречи. Приземистое здание редакции «Глоб» выглядело карликом, затесавшимся между мощными призматическими телами «Сан Таймс» и «Трибьюн». Число посетителей также казалось ничтожным в сравнении с людским роем у подножия обоих гигантов. Но только все вместе, втроем, здания этих крупнейших городских газет смотрелись часовыми, оберегающими подступы к сердцу Чикаго. Под их прикрытием город жадно протягивал через реку цепкие пальцы мостов, словно царапавших окружную дорогу. На один из мостов я и взбиралась по гулким железным ступеням, все медленнее, преодолевая беспричинный страх. «Что с тобой, Барбара? Боишься, что Кэмерон камня на камне не оставит от твоей писанины? Им уже всегда нравились твои статьи. Конечно, не совсем то, что он заказывал, но непредсказуемость всегда была частью твоего стиля. Крутые лестничные марши загнали мой желудок трепыхаться куда-то под горло. Зачем съела Milky Way? На кой черт вообще завтракала? Ограничилась бы половиной грейпфрута. Да куда там? Так и подмывала заесть горьковатую мякоть чем-нибудь сладким. А в морозильнике, как на грех, лежал шоколадный торт-мороженое. Я приберегала его для неожиданных гостей, но если аккуратно отпилить тоненький ломтик, от них не убудет. Но какой мазохист сумел бы ограничиться одним ломтем? Заколдованное место это, морозильная камера. Все в ней куда-то пропадает. Да торта там хранилось, но бесследно исчезли 3-килограммовый пакет орехов и килограммовая коробка шоколадного сорти. Я физически не могла все это уничтожить. Наверняка не обошлось без Рики и Джейсона. Нет, исключено. Орехи они терпеть не могут. А шоколадные конфеты я завернула в бумагу и крупно подписала печенка. Никто к обертке не прикасался. Я убеждалась в этом всякий раз, когда лезла за очередной пригоршней. Опершись на перила, я вглядывалась в черную рябь Чикаго-Ривер и пыталась загнать бунтующий желудок на место. Теплый ветер, пахнущий тиной и нагретым железом, трепал мою бахромчатую шаль и складки бесформенного облачения вроде рясы. Я очень надеялась, что выгляжу скорее экстравагантной, чем жирной. Увы, в моем случае одно было неотделимо от другого. Последнюю свою полноценную статью для Кэмерона я лихо отстучала, помнится, еще на редакционной машинке, подпитываясь сумасшедшей энергетикой отдела новостей и прикуривая одну сигарету от другой. Теперь же, упираясь в очередную упрямую строчку или подыскивая нужное слово, устраивала паломничество к холодильнику. Каждая колонка обходилась мне не меньше, чем в полкило. Позади меня широкая Мичиган-авеню сбегала от реки к отелю «Дрейк», к самому сердцу богатого и праздного Чикаго. На самом деле у Чикаго два центра. Для моих соседей, обитателей благополучных северных кварталов, таким центром представлялась как раз эта улица, продолжение северной Мичиган-авеню. Вернее, даже не улица, а непрерывная череда изысканных салонов и бутиков с зеркальными дверями, приглушенным освещением, до того приглушенным, что покупатели вслепую скитаются между вешалок в поисках выхода, хватаясь за развешанный кутюр. Этот район, недаром названный «блистательной милей», похож на светскую даму в умопомрачительно дорогом платье из куска ткани и двух швов с помадой и лаком цвета беж, настоящим жемчугом и фальшивой улыбкой. А прямо передо мной, на том берегу, пульсировал и колыхался темный, дышащий и живой Чикаго. Его подлинный центр — нахальный, лихой и злой малолетка, обожающий яркие тряпки и похабные анекдоты. Обитатели блистательной мили пуще 10 заповедей блюли 11-ю. Незачем соваться туда в мехах и бриллиантах, даже если без них ощущаешь себя не вполне комфортно. Слонявшиеся в переулках мрачноватые детские стайки или детские банды — это вопрос терминологии — считали чужаков в элитных прикидах своей законной добычей. Одна такая банда однажды сбила с ног мою растерявшуюся бабушку, которой не хватило резвости отскочить в сторону. Бабуля налетела бедром на фонарный столб, кость треснула, как сухая травинка, а подхваченное в больнице воспаление легких оставили меня сиротой. Мне было 16. Совсем рядом на перила сел голубь, клацнув лапами о металл. Я очнулась и глянула на часы. 5 минут до назначенного времени. Глубокий вдох. Пора, Барбара. Хмурый охранник у входа вежливо предложил мне отметиться в журнале посещений. «Позвольте вашу подпись, миссис неизвестно кто». Он долго дозванивался до Кэмерона, уточняя мою личность, и, наконец, допустил до лифта. На третьем этаже меня сразу же перехватила секретарша и указала на диван в холле. «Подождите, мол, там». Уже на полпути до меня дошло, что диван слишком глубокий. Никак не воспитаю в себе бабушкину привычку сразу подыскивать прочный высокий стул с жесткой спинкой. Само по себе пристрастие к подобной мебели уже не представляло для меня загадки. Перевалив за 70 кило, я постигла все преимущества сидений, из которых можно выбраться самостоятельно и с достоинством. И хотя я невыносимо страдала на шатких каблуках, но предпочла погибнуть стоя, чем на глазах у Кэмерона барахтаться на скользкой обивке. К счастью, он примчался почти сразу же, тепло обнял, потащил по какому-то новому, незнакомому коридору. «Добро пожаловать домой!» Длинный зал отдела новостей выглядел чужим и в то же время до слез родным. Вместо дубовых столов и расшатанных стульев повсюду были легкие металлические конструкции, хотя и расставленные в прежнем хаотическом беспорядке и тесноте. Я походя пробежалась пальцами по краю зеркально-гладкой столешницы. Никаких тебе занос. И ящики, наверное, уже не заклиниваются наглухо, разбухнув от сырости. Не забыла еще? Кэмерон подмигнул через плечо. Вот послушаю тебя и начну жалеть о добрых старых временах. что до меня я уже жалела. Чем дальше, тем сильнее все казалось близким и чужим одновременно. Прежде над столами клубилось густое сизое облако сигаретного дыма. Теперь ни дымка, ни запаха. «Твои сотрудники поголовно бросили курить или удалось наладить вентиляцию?» — изумилась я. «И то, и другое». Но более всего поражала тишина. От края до края огромного зала, преданно помаргивая курсорами, разливалось море компьютерных экранов. Единственная печатная машинка, допотопный «Роял», тускло чернела на особой подставке возле окна. Да и та была выпотрошена и служила оригинальным кашпо для плюща. Памятные мне пронзительные вопли телефонных звонков сменились вкрадчивыми мелодичными трелями. Среди всего этого технического великолепия мелькнула пара знакомых лиц, но в массе свои сотрудники оказались новыми и удручающе молодыми. Среди них я чувствовала себя никчемной старой корягой. «Уверен, это место ты помнишь». И Кэмерон распахнул передо мной дверь кабинета, отделенного от зала стеклянной стеной. Я охнула и застыла в проходе. Он застал меня врасплох. В моей памяти кабинет главного редактора все еще принадлежал отцу. Я все еще представляла на стене за редакторским креслом множество его фотографий. Отец с президентами США, отец с киношными и спортивными звездами, с нашими иностранными политиками и бизнесменами, знаменитыми аферистами и заслуженными копами. А еще письма от знаменитостей. Нельсон Элгрен и Сол Беллоу написали ему лично. А два автографа Уолта Уитмена и Карла Сэндберга он купил. Нельсон Элгрен, 1909-1981, американский писатель, обладатель первой национальной премии по литературе. Большую часть жизни провел в Чикаго. Сол Беллоу родился в 1915-м. Американо-еврейский писатель, член комитета по социальным исследованиям при Чикагском университете. Уолт Уитмен, 1819-1892, великий американский поэт, публицист, реформатор американской поэзии. Карл Сэндберг, 1878-1967, американский поэт, уроженец Чикаго. После его смерти я благоговейно уложила все эти сокровища в коробки и увезла домой. Так они лежали, нераспакованные, в подвальной кладовке. Фотографии отца я могла помыслить лишь в одном единственном месте, на стене его кабинета. Там они для меня и оставались. Но настоящая стена, которую я пожирала сейчас глазами, хранила мгновение уже из жизни Кэмерона. Пробираясь через отдел новостей, я еще могла тешиться иллюзией, что былое живо. Оказалось, я лишь подглядывала за ним в щелочку. Теперь дверь в мое прошлое с безнадежным грохотом захлопнулась. «Вот, подарок тебе принесла». Я растянула губы в легкомысленной улыбке и небрежно кинула кейс на чистый и строгий редакторский стол. Замки щелкнули слишком резко. Совладав с трясущимися руками, аккуратно извлекла из кейса плотный конверт со статьями. «Спокойней, Барбара. Даже Кэмерону незачем знать, что каждая страница щедро удобрена твоим потом, что любое слово легло на лист и сцепилось с другими словами после сотен правок. Пусть никто и не подозревает об этой добровольной пытке по 8 часов в день, даже больше, если учесть изматывающую предрассветную бессонницу. Я утешалась надеждой, что ежедневные тренировки в подобном режиме укрепят мою журналистскую жилку, и дальше дело пойдет быстрее, но на легкие победы уже не рассчитывала. Кэмерон уселся в кресло и деловито открыл конверт. «Присаживайся». «Ты собрался читать прямо сейчас?» Он, понимающе взглянул на меня, помедлил, взвешивая на ладони жалкую стопку бумаги. «Барбара, это же не война и мир. Потерпи 10 минут. И не дергайся так, выпей кофе. Кто у вас тут занимается связями с общественностью? Передам ему кое-какие материалы о компании Фрэнклина. Второй ряд, дальний стол, звать Спирс». Достав из кейса папку с бумагами Фрэнклина, я вышла из кабинета. Дурнота разыгралась не на шутку. В желудке что-то билось и клокотало, словно я наглоталась живых жуков, и теперь они скреблись внутри, пытаясь вскарабкаться по стенкам пищевода. Какой злобный дух насвистел мне в ухо, будто после 17-летнего перерыва я еще способна что-то написать. Редактирование школьных стенгазет и горстка заметок — вот и вся моя журналистика. Колонка «Спросите Барбару»? Так это чистой воды викторина. Игра в вопрос-ответ, требующая одного элементарного поиска информации. А Сидни Крайгер, перебежчик, которого я дерзнула заменить, всматривался в мир проницательным и ироничным взглядом, пропускал его через себя, объяснял и высмеивал каждый день. Он выдавал блистательные тексты даже по выходным. Я просто-напросто рехнулась. Спирс оказался очаровательным длинноногим созданием по имени Соня с огненной шевелюрой и личиком энергичной куклы Барби. Многолетние наблюдения и математический дар позволили нам с Сарой Джейн вывести формулу для расчета интеллектуального коэффициента таких вот сонь. Формула выглядела просто и изящно. ИК равен вес в килограммах минус рост в дециметрах плюс возраст. Сониной 49 кило, 1,83 м и 21 год обеспечивали ей сомнительное достижение в 52 балла. Для сравнения, мой ИК уже сейчас равняется 94 и обещает расти вместе с годами и жировыми складками. Наша формула не была идеальной, но, как правило, попадала в самое яблочко. Поэтому, навскидку произведя расчет Сони Спирс, я приклеила на лицо радужную улыбку и запаслась терпением. Говорить придется предельно медленно и отчетливо, подбирая самые доходчивые слова. «Привет, я дочь Кейси Марлоу. Кэмерон упомянул, что ждет вас сегодня, так что я сразу догадалась, это вы». Я едва не поперхнулась первым из заготовленных коротких предложений. Проворно выпорхнув из-за компьютера, она улыбнулась мне сверху вниз и протянула руку. Маникюр у нее оказался отменный, ладонь крепкая, сухая и прохладная. Меня кольнула неловкость за собственную невротическую лапу, горячую, потную. «Как я рада познакомиться с вами», — приветливо тараторила Соня, усадив меня к столу. «Ваш отец здесь настоящая легенда. Любой новичок, прежде всего, узнает, кто такой Кейси Марлоу, а уж потом все остальное. У стариков не переводится потрясающая история о нем, но мне пока что не все их позволено слушать».